Глава третья. Почувствовав уже привычную легкость, я выскользнул из тела и осмотрелся в поисках астрального тела Глории. Но ни с первой, ни со второй попытки мне не удалось его обнаружить. Пока я терпел фиаско, как и в случае с магическим зрением, с помощью которого ведьму я тоже не сумел найти. А ведь и в магическом зрении я тоже могу видеть бесплотных духов и разного рода энергетическую псевдо- или квази-жизнь, как любили выражаться ученые и писатели фантастики в моем времени. Однако, сам пребывая в образе подобного духа, все потустороннее виделось не в пример четче и на более дальнем расстоянии. Облетев по кругу место нашей катастрофы, я завис над физическим телом французской колдуньи. Теперь, когда я отринул все земное, наведенный на колдунью качественный морок совершенно перестал действовать. Я-то и в магическом зрении, который тоже пробивает морок, если он не наведен колдуном выше меня чином, старался не смотреть на ведьму даже случайно. Уж больно неприглядная и жуткая картинка открывалась. Я помню свою реакцию, когда впервые удостоился лицезреть примерский лик ведьмы Степаниды. Но ее красноречико не шло ни в какое сравнение с отвратительной монструозной Харией Глорией. Так-то понятно, большая разница в чинах и сроках жизни накладывает свои отпечатки на ведьм и колдунов. Проклятый дар уродует не только душу, но и физическую оболочку. И чем больше, тем больше чин, и чем дольше ведьма небо на земле коптит. С каждой ступенькой колдовской иерархии, с каждым прожитым годом, десятилетием, веком, приближается ведьма к уродливому демоническому облику своих боссов из преисподней, что когда-то тоже были прекрасными ангелами небес. А Глория и по чину выше Степаниды, да и прожила на свете куда дольше. А вот вам и результат. После первой нашей встречи я с трудом, но сумел выкинуть из головы эту уродливую старуху, чтобы не ассоциировать ее с Глорией. Я сумел, опять-таки же, с большим-большим трудом заставить себя считать ведьму той девчушкой, захваченной чумой Марселя, которая, повзрослев, превратилась в прекрасную женщину. И теперь вот снова здорово. Ладно, переживу как-нибудь и на этот раз. Мне бы теперь эту старушку отыскать. Куда же она могла подеваться? Стоп! Вот я болван! Ведь вышибло ее из тела не здесь, а еще на дороге. Это уже потом мы сюда на машине прискакали. Значит, надо вернуться назад. Может, ее черная-причерная душа висит себе спокойненько, зацепившись за ветку дерева, и не знает, что ж теперь делать дальше. Все, все, никаких больше шуток. На самом деле все серьезнее некуда. Ведь практически всегда, даже при выходе из собственного тела, должна присутствовать некая связь между физической оболочкой и астральной проекцией личности, душой. Как я уже говорил, можно называть сознание как угодно, хоть горшком, главное, чтобы в печь не толкали. Так вот, связь должна присутствовать всегда. Связь между телом и душой человека существует даже после его смерти. Она постепенно ослабевает, но все-таки остается в течение определенного периода времени, 40 дней после смерти. А вот затем эта связь между душой и телом исчезает. Душа покидает бренный мир и отправляется согласно купленным билетам. Ну, а нас с Глорией перевозчик доставит на своем утлом челне прямиком в пекло. Но я сейчас о другом. Никакой связи души с телом я у Глории не обнаружил. Вот не было ее, словно кто ножом отмахнул. Как бы я ни напрягал свои потусторонние органы чувств. А вот интересно, чем реально я в таком состоянии все вижу, слышу, ощущаю? Ведь никаких органов у меня и в помине нет. Я сейчас представляю собой лишь некий сгусток ментальной энергии. А ведь это очень интересный вопрос, и не только в философском, но вполне себе и в практическом плане. Надо будет обсудить его со своим мертвым дедулей. Похоже, что из нашей всей компании он самый подкованный в таких вопросах, да и опыта пребывания в виде духа у него куда больше. Есть еще братишка Лихорук, но у него все иначе происходит. Он просто трансформируется из одной своей ипостаси злобного бесплотного духа в другую, этакого одноглазого монстра из какого-нибудь ужастика. Ну, так-то он божественный отпрыск, ему по должности положен. В общем, добраться до астрального тела Глории, используя его связь с телом физическим, не вышло. Тогда я решил просто прогуляться до того места, где нас вырубил божественной благодатью отец Евлампий. Благо, что не так уж далеко это произошло, и пары сотен метров не будет. Я взлетел повыше, чтобы оказаться вровень с дорогой, откуда мы так опрометчиво слетели. Место, откуда мы покатились под откос, тоже было найти несложно. Изломанные, измочаленные кусты, росшие вдоль дороги, были немыми свидетелями произошедшей аварии. Вот к ним-то я и направился. Но не успев добраться до поломанных кустов, я увидел призрачную фигуру старой ведьмы, неподвижно зависшую в воздухе буквально в десятки метров от дороги. Сейчас она выглядела точной копией той маленькой девочки, с которой я познакомился благодаря кусочку памяти первого всадника. Естественно, все это была лишь иллюзия, стремление энергетической оболочки воспроизвести утерянное физическое тело. И воспроизводится оно таким, каким человек подсознательно себя видит или чувствует. Похоже, что первый всадник очень сильно запал в душу старой ведьме, раз она неосознанно приняла эту форму. На самом деле никакой особой формы у астрального тела нет, ведь это в первую очередь энергия. Малая. Да что там, очень малая, просто микроскопическая частица огнетворения, искра. А определенной формы у энергии нет. Хочешь быть круглым, типа шаровой молнии, будь им. Хочешь квадратным, да нет проблем. Хочешь выглядеть так же, каким довелось быть при жизни, и это легко. Будь хоть молодым, хоть старым, неважно, ведь это все ты. И все в твоих руках. За исключением одной малости, ты должен в это верить. Если вера твоя крепче гранита, ты можешь принять любой облик. Но это на воле. Для тех, кто не пожелал отправиться дальше. Вернее, для тех, чья вера и воля сумела нарушить правила, установленные высшими силами. Так, стоп. О чем это я сейчас? Прервал я поток мощной информации, едва не поглотивший меня целиком. И откуда в моей голове ответы на вопросы, которые я не задавал, а лишь мельком их коснулся? Неужели первый всадник вырвался из моей ловушки? Вроде бы нет. Проверив созданную мной виртуальную стену в собственном подсознании, я нашел ее все такой же незыблемой, как и раньше. Однако в некоторых местах она покрылась внушительной сеткой мелких трещин. Я надеялся, что моя ментальная защита продержится еще какое-то время, хотя бы до тех пор, пока я не вернусь в пескоройку. Только мне не ясно, откуда тогда инфа появилась. Не через эти же трещины пролезла. Больше терять время на информацию, безусловно полезную, но пришедшую абсолютно не к месту, я был больше не намерен. Нужно было разобраться, что случилось с Глорией и какого хрена она там застряла. На первый взгляд ей ничего не мешало самостоятельно добраться до собственного тела и вновь взять над ним контроль. Меня немного напрягала утраченная связь между телом и душой, словно ее кто-то специально разорвал. Только вот нужного кандидата во вредители я пока не наблюдал. Если только связь не обрезала потоком благодати. Но у меня-то с этим было все в порядке, а под удар отца Евлампия мы вместе попали. Я подлетел поближе к Глории, продолжающей висеть этаким воздушным шариком чуть в стороне от дороги. Сначала я пытался достучаться до нее ментально. Ведь должны же мы были, ну, это я так думал, спокойно общаться между собой. Мы же сейчас с ней в одной форме, без плотных духов. И должны друг друга понимать. А вот фиг там. Никакой ответной реакции от старой ведьмы, пребывающей в энергетической форме ребенка, так и не последовало. Словно она меня совершенно не замечала. Блин. Да я же сейчас просто сгусток эктоплазмы неопределенной формы, типа гребаного зеленого лизуна. Но как она меня узнает в таком виде? Эктоплазма. В оккультизме и парапсихологии вязкая субстанция загадочного происхождения, которая якобы выделяется организмом медиума и служит затем основой для дальнейшего процесса материализации. Иногда упоминается как вещество, из которого состоят призраки. Лизун, он же репоголовый. Навязчивый шматок эктоплазмы, бродячее видение класса пятого, не особенно злодное, первый призрак, успешно пойманный охотниками, из фильма «Охотники за привидениями». Трансформироваться в свое собственное подобие мне не составило никакого труда. Просто стало уходить чуть больше сил на поддержание заданных рамок энергетической оболочки, и все. Но и это действие не вызвало узнавания со стороны Глории. Она как будто меня совсем не замечала, да и все остальное, похоже, ее тоже не слишком парило. Старая ведьма словно находилась в какой-то прострации. Почуяв какой-то подвох, я резко снизил подлетную скорость. Ведь здесь явно что-то не так, вот только что. Я остановился, не долетая десятка метров до зависшей в воздухе души старой колдуньи, и принялся внимательнейшим образом обследовать окружающее ее пространство. Но что-то же должно было на нее так повлиять. С первой попытки ничего подозрительного мне обнаружить не удалось. Не мог же на нее так сильно повлиять поток благодати. Вроде бы Глория в чинах немалых, и ее сопротивляемость должно было хватить, чтобы выдержать кратковременную проекцию божественной силы, которой прошелся по нам отец Евлампий. Не приближаясь, я облетел ведьму по кругу, пытаясь зацепиться за любую мелочь, которая выбивалась бы из нормального положения вещей. Я кружил вокруг старухи, пребывающей в образе маленькой девочки, круг за кругом, пока все окружающее не слилось у меня в сплошную серую полосу. И вот только после этого я обратил внимание себе под ноги. Чахлая трава на крутом откосе росла очень уж странным образом, образуя некое подобие силового конструкта. Явственно прослеживались какие-то незнакомые мне знаки и символы, образующие сложную вязь заклинаний. Я резко взмыл повыше, стараясь охватить взглядом всю картинку. Черт возьми! Это была действительно гигантская печать, начертанная на земле посредством трав и растений. Мне посчастливилось. Я прошел по самому ее краешку, а вот Глории не повезло в нее вляпаться. Я боялся ошибиться, но по всему выходило так, что это ловушка. Только что это за печать, и кто ее тут так хитроумно выставил? И вообще, что это за хрень такая? Максимально сконцентрировавшись, я почувствовал, как из астрального тела Глории постепенно утекает сила, медленно, но планомерно поглощаемая растительной печатью. Взмыв повыше, я попытался окинуть взглядом более обширную площадь. Может быть, это мне поможет понять, что же здесь происходит. И это помогло. С высоты птичьего полета стало заметно, что на берегу реки, когда-то, в незапамятные времена, располагалась обширная курганная группа. С земли эти оплывшие за бесконечную череду лет древние могильники были практически незаметны. Со временем их даже распахали под поля местные крестьяне, не подозревающие, что растят свои овощи-фрукты на древнем кладбище, память о котором не осталась даже в сказках и песнях. И если остальные могильники, как им и положено, не подавали признаков жизни, то в кургане, над которым зависла Глория, что-то явно теплилось, пожирая энергию, накопленную ведьмой годами и десятилетиями упорного труда. Похоже, что специально для этого и была устроена настолько хитроумная ловушка, собирающая пусть и нечастую, но кое-какую добычу. Осталось придумать, как выдернуть Глорию из этой паутины и не вляпаться в нее самому. Возможно, я и сумею из нее вырваться, но не хотелось бы рисковать понапрасну. Хрен его знает, что там за неведомую хтонь прикопали. А вдруг она окажется уровня найденной мной недавно мамашки лихорука? Пробудишь ее внезапно, а потом расхлебывать заманаешься. Нет уж, пусть себе покоится с миром. У меня на сегодня совершенно другие планы. Вот только как мне вытащить одурманенную душу Глории из этой ловушки? Мысли стремительно скакали, пытаясь найти какой-нибудь способ. Но ничего путного в голову не приходило. Душа же не воздушный шарик, чтобы ее ветром выдуть. Тут хоть ураган замути, и все толку не будет. А если так? Я сформировал нечто вроде шара из сырой силы и попытался, как в Кегельбане, аккуратно вышибить им Глорию и сковывающую ее печать. Но едва мой шарик пересек черту магического конструкта, как был тут же поглощен, даже не долетев до астральной оболочки старой ведьмы. Ну ладно. После этого я некоторое время пробовал различные варианты вытащить Глорию из магической западни. Бросал скрученные силой веревки с крючками, надеясь зацепить ими душу ведьмы. Посылал магический ветер, накачанный силой до состояния микроурагана. Увеличивал плотность потока магии, надеясь, что она не успеет рассосаться за время подлета. Но дьявольская печать засасывало любое количество энергии, как структурированной, так и сырой, со скоростью взбесившегося электронасоса. Так что ничего путного у меня не получилось. Я бессиленно опустился на землю возле границы печати ловушки, израсходовав практически все варианты, которые только пришли мне в голову. Оставался еще один вариант, последний. Попытаться уничтожить саму печать, раз ее конструкт воплощен на земле в виде растительной росписи. Не мудрствуя лукаво, я попытался создать большой магический нож, как у бульдозера, и уже с его помощью срезать нахрен эту чертову печать. Вот здесь мне пришлось повозиться и потратить изрядное количество времени, чтобы как следует насытить магией сотворенное мной колдовство. Я уже примерно понял, с какой скоростью печать-ловушка поглощает силу. Корпеть пришлось долго. Проводимость меридианов до сих пор оставляла желать лучшего. Хотя магия из резерва бежала по ним куда быстрее, чем в первое время после лихорадки Сен-Жермена. Если и этот вариант у меня не прокатит, тогда уже и не знаю, что делать. Но биться за Глорию до последнего я не перестану. Она член моей команды, мой товарищ и соратник. А я своих не бросаю. Если будет нужно, и черта, и бога притащу. Кстати, а это идея. Ведь у меня еще батюшка имеется с неограниченным доступом к божественной благодати. Что будет с этой дрянью, печатью, а не Глорией, разумеется, если отец Евлампий вдарит по ней со всей дури. Сотворенный мною нож, насыщенный, спрессованный до умопомрачения, моего, конечно, магии, легко выдержал соприкосновение с растительной печатью и в одно мгновение отправил ее в отвал вместе с верхним слоем земли. Только радоваться было нечему. Обнаженный мною слой мелких камешков и песка с ювелирной точностью явил моему взору точную копию печати. «Вот же тля!» — выругался я, как только понял всю тщетность моих попыток. Похоже, что сама оригинальная печать начертана где-то глубоко-глубоко, в самом кургане. Но ее проекция за сотни и тысячи лет умудрилась просочиться на поверхность. И сколько бы я ни срезал слой земли за слоем, уничтожить ее у меня не получится. Ну что ж, пора подключать тяжелую артиллерию. Это я об отце Евлампии, если кто не понял. Ведь сумел же он нас с Глорией выбить из собственных тел и даже отбросить на некоторое расстояние от автомобиля. Значит, есть большая вероятность, что еще один удар благодати вынесет старую ведьму из магической ловушки. Главное, чтоб он ее насмерть не пришиб. Перед тем, как возвратиться к разбитой машине, деду Маркею и отцу Евлампию, я еще раз бросил внимательный взгляд на ведьму. Черт, а ведь ее резерв постепенно убывает. А что произойдет после того, как он полностью закончится? Есть у меня подозрение, что эта печать начнет поглощать саму ее сущность, искру. «Держись, старушка, милая моя», — произнес я вслух, хотя меня никто не слышал, а Глория продолжала пребывать в невменяемом состоянии. Дальше события поскакали настоящим галопом. Вернувшись назад в свое тело, я не стал объяснять оставшимся членам команды, где я пропадал столько времени. Я лишь поинтересовался у батюшки, сможет ли он целенаправленно управлять потоком благодати. Получив утвердительный ответ, я забросил на плечо безвольное тело колдуньи и попросил старика и монаха быстро идти за мной. Возле границы печати я аккуратно положил тело ведьмы на землю и в двух словах объяснил отцу Евлампию, что произошло. А самое главное, что от него сейчас требуется. «Поспешите, батюшка», — попросил я священника, после чего обошел ловушку, заняв место напротив инквизитора. — Анисимович, а ты в сторонку отойди, а то зацепят ненароком, — предупредил я деда Марки. Перейдя на магическое зрение, я приготовился ловить душу старой ведьмы, развернув за своей спиной обширную сеть, сплетенную из силовых нитей. Пока я суетился, священник внимательно изучал открывшиеся ему демонические фигуры и символы, а затем вдруг сдернул с пальца перстень с накопителем. Вот мля! Батюшка полыхнул так, что меня вновь едва не вынесло из тела. В глазах заплясали зайчики, магические, разумеется. Однако я просчитался в направлении удара потоком божественной благодати. Священник направил всю эту силу себе под ноги, выжигая дотла в земле проклятую ворожбу. И то, что не получилось у меня, вполне себе вышло у отца Евлампия. И сдается мне, что поток этой силы дошел-таки до самого ада, вернее, до самого дна этого древнего могильника, начисто испаряя даже самые стойкие элементы этого конструкта. Мы, конечно, договаривались совершенно о другом, но так тоже пойдет. Едва поток благодати иссяк, я накинул на Глорию магическую сеть и подтащил астральное тело к телу физическому. Как только эти две родственные половинки соприкоснулись, как возникшая между ними новая устойчивая связь объединила их вновь в единое целое. Я уже собрался вздохнуть с облегчением, но не тут-то было. Земля под ногами неожиданно затряслась мелкой противной дрожью, от которой даже зубы заныли. Черт побери, что это за дерьмо сейчас происходит? Неужели мы все-таки умудрились разбудить этого дохляка из кургана? Но вот почему мне так в последнее время везет на мертвяков? Я че, рыжий, что ли? «Че это за хрень?» — крикнул дед Маркей, срывая с плеча любимую винтовку. «Вот только думаю, что она нам сейчас не поможет». «Похоже, что кто-то очень хочет с нами познакомиться», — ответил я, набрасывая на каждого члена нашей команды слабенький защитный доспех. На большую у меня просто не хватало производительности, хотя сил в резерве еще было достаточно. Лишь на отце Евлампии скастованный мной доспех расползся на клочки. Слишком небольшой промежуток прошел после его контакта с божественной силой. Благодать его еще буквально переполняла. «Отец Евлампий, ты готов к встрече?» — ради проформы уточнил я. Хотя мог бы и не спрашивать. Монах вновь начал раскаляться добела, хоть прикуривая от него. Дрожание почвы нарастало с каждой секундой. Я чувствовал, что где-то там, под толщей земли, ворочается с просонья что-то огромное и могучее. Эта монструозная тварь неторопливо ползет к поверхности. Земля неподалеку от бывшего места расположения печати сначала пошла трещинами, а затем резко вспучилась горбом, выпуская на свободу металлический остроконечный купол, так похожий на готовую к взлету гигантскую боеголовку.